Он замолчал. Женихи, закусивши с досадою губы, смелым его пораженные словом, ему удивлялись. Но Антиной, сын Евпейтов, ему отвечал, возражая: «Сами боги, конечно, тебя, Телемах, научили быть столь кичливым и дерзким в словах. И беда нам, когда ты, волнообъятые таки, по воле Кранеуна будешь нашим царем, уж имея на то порождение и право». Кротко ему отвечал рассудительный сын Одиссеев: «Друг Антиной, не сердись на меня за мою откровенность. Если б владычество дал мне Зевес, я охотно бы принял. Или ты мыслишь, что царская доля всех хуже на свете? Нет, конечно, царем быть не худо. Богатство в царевом доме скопляется скоро, и сам он в чести у народа. Но между ахейцами, волнообъятые таки, найдется много достойнейших власти, и старых, и юных. Меж ними вы изберите, когда уж не стало царя Одиссея. В доме ж своем я один повелитель. Здесь мне подобает власть над рабами, для нас, Одиссеем, добытыми в битвах». Тут Евримах, сын Полибиев, так отвечал Телемаху: «О, Телемах, мы не знаем, то в лоне бессмертных сокрыто, кто над ахейцами, волнообъятые таки, назначен царствовать. В доме ж своем ты, конечно, один повелитель. Нет, не найдется, пока обитаемо будет Итака, здесь никого, кто б дерзнул на твое посягнуть достояние. Но я желал бы узнать, мой любезный, о нынешнем госте. Как его имя? Какую своим он отечеством славит землю? Какого он рода и племени, где он родился? С вестью ль к тебе о желанном возврате отца приходил он, или посетил нас по собственной нужде, заехав в Итаку?» Вдруг он отсюда пропал, не дождавшись, чтоб с ним хоть немного мы ознакомились. Был человек непростой он, конечно.